Глава 51. Оксанка, милая, спрячься от садиста, я скоро. Только дождись, умолял судьбу Штанько, выбежав из больницы. Он полыхал праведным гневом. Пьяный Аркаша вывел его из себя, нагло оскорбил по телефону, но это полбеды, сущая ерунда. Уязвленный муж издевается над Оксаной. Она во власти пьяного изувера. Он может сделать с ней что угодно. Михаил снова позвонил Оксане. Бесполезно. Телефон отключен или разбит. Он гнал машину по узким улицам и уже открыто вопил. «Милая, любимая, текай, спрячься! Дождись меня!» Словно словами мог обезопасить Оксану. Мольбы не подействовали. Он не успел. Приехал, увидел распахнутое окно в квартире Оксаны и тело на земле. Она! Рванулся и словно ударился о невидимую преграду. Полицейский Петрук и какая-то женщина помогли Оксане подняться. Жива. Хромает, лицо перекошено, одежда в крови. Больно смотреть, но она жива. Оксану усадили на скамейку. Полицейский кричал в телефон, вызывая помощь. Сейчас понаедут. Штанько затаился. Встреча с полицией не входила в его планы. Он смотрел в распахнутое окно. Где-то там подлый мерзкий Аркаша. Это он вытолкнул Оксану. Сам не показывается, спрятался и может сбежать. Приехала скорая помощь. Все взоры устремились на Оксану и медиков. Штанько воспользовался суматохой и незаметно юркнул в подъезд. Поднялся на второй этаж, зашел в квартиру. Аркадия Наумова он нашел лежащим на полу между кроватью и открытым окном. Спина истыкана ножом, руки-ноги не шевелятся. Ранен? Штанько, как учили в ЧВК, коснулся шеи. Пульс отсутствовал, Аркадий был мертв. Михаил осмотрелся. Вся кровать была забрызгана кровью. На ней наносились удары. Судя по кровавому следу, израненный Аркадий свалился с кровати и пополз к окну. Около окна находилась Оксана. Там она выронила нож и перепуганная шарахнулась от еще живого и страшного садиста. Штанько задумался. Как на эту картину посмотрит полиция? Пьяный муж заснул, и жена подло его убила. На ней его кровь, на полу орудие убийства с ее отпечатками. Будет оправдываться побоями, синяками на теле. Так она сама выпрыгнула из окна, осознав содеянное. Отсюда и ссадины. Какой вывод? Оксана — убийца, Аркадий — жертва. Из открытого окна доносились разговоры. Оксану увезли на скорой, кто-то предлагал подняться в квартиру. Михаил поднял окровавленный нож и крепко обхватил рукоять, чтобы остались только его отпечатки. Нащупал нужное ребро слева на спине убитого, вставил острие ножа между ребрами и с силой надавил. Нож вонзился по рукоять и угодил в сердце. Такой удар женщина нанести не сможет. На это способен только сильный мужчина. И не просто мужчина, а боец, обученный убивать. В квартиру кто-то поднимался. Штанько испачкал обе руки в крови убитого, открыл окно с противоположной стороны дома, перевалился через подоконник и спрыгнул. Если его кто-то заметил, так даже лучше.